Дежавю снова случилось. Железнодорожная станция, проржавевшая железная лесенка, убегающая в недра соснового бора бетонная дорога. Все то же самое, только без дождя. «Ты уверена?» – спросила Марго и тревожно осмотрелась. Софья сказала, что они с Альбиной выбрали другое место. На кладбище у них ничего не вышло. «Скажи, где логичнее всего повторить попытку?» «На месте смерти». Марго снова поежилась. «Но знаешь, что-то мне не очень хочется туда возвращаться». «Ты можешь подождать меня здесь?» «И пропустить самое интересное?» «Нет, я лучше потерплю». «Самое интересное. Не будет там ничего интересного, а будет страшное. И не нужны колдовские способности, чтобы это понять. Альбина больше никого не сможет призвать, потому что ее нет. Как и Флоры, как и самой Марго». Она сидела в полуразрушенной беседке. Большая, грузная, в сером, похожем на рубище балахоне. Закрытый веер лежал рядом на бортике. «Значит, все-таки нашла», — сказала она, оборачиваясь всем корпусом, впиваясь в Арину близоруким, с прищуром взглядом. Это было легко. Арина остановилась, не доходя до беседки. Нет, она не боялась Софьи. Она боялась того, что ей предстояло увидеть на полу беседки. «Марго, с тобой?» Та презрительно поморщилась и принялась разглядывать узоры на своей черепушке. «Да, она со мной». «А Флора?» Ее нет. «Как она умерла?» Софья потянулась за веером. В тишине его костяные пластины щелкнули неприлично громко. «Которая из них?» «Флора, скажи, как она умерла?» «Я не знаю». Софья раздраженно взмахнула веером. «Я не знаю, чего именно она умерла, но когда я ее нашла, у нее не было глаз». Закончила Арина и сделала шаг к беседке. «Не было глаз». «Альбина с тобой?» «Хочешь посмотреть?» Софья улыбнулась жуткой улыбкой. По ее круглому лицу пошла рябь. «Нет, но ты все равно посмотришь. Ты ведь для этого сюда пришла». «Я посмотрю». Альбина лежала ничком, у самых ног Софьи, растоптанные, перепачканные в грязи туфли которой едва не касались ее поясницы. Пол беседки был залит кровью и усыпан битым бутылочным стеклом. Ей вспороли горло. Голос Софьи был глух, словно у нее самой не было горла. «Мы договорились встретиться здесь. Решили, что сможем справиться вдвоем, без остальных. Я опоздала. Лишний вес, понимаешь ли. Пешие прогулки не мой конек». Софья со свистом втянула в себя воздух. Толстый живот заходил ходуном. «Смотрю, никого. Для Альбины это нормальное дело. Она не приучена к порядку. У нее все через одно место. Было. Я решила подождать ее тут». Софья стукнула ребром веера по перилам беседки. «Вот так и нашла». «Вы кому-то еще звонили? Кому-то, кроме Флоры?» На мертвое тело Арина старалась не смотреть. Впрочем, на Софью тоже. «Лучше смотреть на верхушки деревьев. Безопаснее». «Я звонила им всем». Снова щелкнул веер. Зло, как удар хлыста. Никто не отозвался. «Почему?» «Потому что они ведьмы!» В голосе Софьи послышалась злость. «Каждая сама по себе. Сама себе хозяйка. Даже в такое время. Даже после этого. Предсказания. Соломея и Анук отключили телефоны. Скорее всего, работают с клиентами. У Ксении педсовет. А это ужас, как важно! Куда важнее каких-то там убийств». «А Ямаха?» «Абонент вне зоны доступа сети. Носится где-нибудь на своем мотоцикле». «И тогда вы позвонили Флоре». «Акт отчаяния». Софья усмехнулась. «А тут раз и в десяточку. Тебя как зовут, девочка?» Арина представилась. «И ты утверждаешь, что одна из нас». «Что-то вроде того». «Такие, как мы, штучный товар. Что ты умеешь?» «Ничего». Этот допрос над мертвым телом казался Арине неуместным и диким. «Значит, ты не одна из нас». Софья кивнула вроде бы даже удовлетворенно. «Но Марго пришла именно к тебе». «Почему?» «Потому что я ее вижу». «Ты ничего не умеешь, но при этом общаешься с мертвыми. Где же правда, девочка?» Арина неопределенно пожала плечами. «Правильно», — шепнула Марго. «Нечего им все о себе выкладывать. Обойдутся». «А знаешь, почему я с тобой сейчас разговариваю? Почему позволила прийти?» «Ишь, цаца какая! Она позволила!» — хмыкнула Марго. «Можно подумать, нам нужно ее разрешение». «Я сама пришла. Мне не нужно ваше позволение». «Побольше уважения, девочка. Я вещала, когда ты еще под стол пешком ходила». Софья погладила себя по необъятному животу. «Как вы намерены поступить?» Арина не хотела говорить ни о себе, ни о Софье. Она не затем сюда пришла. «Ты знаешь, где тело Флоры?» Вопросом на вопрос ответила Софья. «Нет». «Но ты видела ее мертвой». «Да». «Где?» В саду, в ее загородном доме. «И что ты там делала?» Арина посмотрела на Марго. Стоит ли рассказывать об СМС? Марго все поняла правильно. Кивнула в ответ. «В конце концов, мы ведь затем сюда и пришли, чтобы докопаться до правды». Тело Марго нашла я. Вот в этом пруду. И в беседке нашла телефон. Флора отправила Марго сообщение незадолго до ее смерти. Мы решили, что именно она выманила Марго к пруду. «И утопила?» Софья тяжело поднялась на ноги, придерживаясь за перила. Выбралась из беседки. «Чушь!» «Наверное. Но во входящих остался именно ее номер». «А что говорит сама Марго?» Софья неспешно в развалочку подошла к Арине. Посмотрела сверху вниз. «Кто ее убил?» «Она не помнит». «Значит, не помнит». Кончиком веера Софья почесала подбородок. От недавней ее почти панической растерянности не осталось и следа. «А предсказание?» «Что она помнит из предсказанного?» «Или что важнее из того, что не успела предсказать?» Прежде чем ответить, Арина снова посмотрела на Марго. «Ничего». «Это плохо. Грош цена тому предсказателю, который не помнит собственные пророчества». Наверное, Марго обиделась. Даже наверняка. Потому что то, что случилось дальше, можно было объяснить только обидой и злостью. Арина завороженно наблюдала, как сливаются воедино две фигуры – реальная и призрачная. Марго примеряла тело Софьи, как примеряют платье не по фигуре, разглаживала складки, расправляла заломы, а потом заговорила густым неженским басом. «Хочешь предсказания, старая корова?» Рука Софьи взметнулась вверх, веер хлестнул по обвислой щеке, оставляя багровую полосу. «Вы все подохнете! Как тебе такое предсказание? Теперь довольна?» Рука с веером снова поднялась для удара. «Марго, перестань!» – закричала Арина. «Оставь ее!» «Ой, иди!» Губы Софьи стремительно синели. Белки глаз наливались кровью. «Убирайся, чертова гадалка!» Рыхлое необъятное тело заколыхалось, как квашня. Пошло волной, исторгая из себя разъяренного призрака. «Не на ту напала!» Софья снова замахнулась веером, зло рассекла воздух перед собой. Веер прошел сквозь призрачное тело, и Марго зашипела, как ошпаренная. Так они и стояли друг напротив друга. Задыхающаяся, посиневшая Софья и готовая к новой атаке Марго. «Хватит!» – сказала Арина и встала между Софьей и призраком. «Прекратите!» «Заметь, не я это начала!» Толстуха обмахнулась веером и стерла со лба бисеринки пота. «Ты ее обидела!» «Надо же! Какие обидчивые нынче пошли призраки!» «Она не просто призрак, а одна из вас!» «Твоя правда, девочка!» Софья успокоилась неожиданно легко. Пышная грудь ее перестала вздыматься силой кузнечных мехов, глаза снова сощурились. «В том, что произошло, есть один несомненный плюс». «Ага, я отхлестала тебя по морде, толстая корова!» Марго замахнулась черепушкой, словно хотела метнуть ее в лоб Софьи. «Хватит!» – велела Арина, и гадалка с явной неохотой опустила руку. «Это ты сейчас кому?» – поинтересовалась Софья, поправляя складки на своем балахоне. «Марго, так о каком плюсе вы говорите?» «Ты меня не обманула. Эта ненормальная гадалка в самом деле с тобой. Более того, ты можешь не просто ее видеть, но и общаться с ней. Ты одна из нас, девочка». «Еще поблагодари ее за оказанное доверие», — проворчала Марго. Арина ничего не ответила, лишь нетерпеливо отмахнулась. «И тебя нужно представить кругу», — сказала Софья, как отрезала. «Пойдем». «Куда?» «Канук». «А что будет с ней?» Арина посмотрела в сторону беседки. «Что?» Софья пожала плечами. «Хуже, чем есть, ей уже не будет». Да, похоже, эту фразу можно делать девизом не только Марго, но и всех местных ведьм. «Мы ведь ее тут не оставим?» Прежде чем заговорить, Софья смерила ее долгим взглядом, а потом спросила. «Она была твоей подружкой?» «Нет». Арина мотнула головой. «А это?» Софья ткнула веером в сторону Марго, словно знала, где та стоит. «Мы познакомились уже после ее смерти». «В таком случае я тебя не понимаю. Какое тебе дело, что станет с телом той, которую ты даже не знала?» «Это не по-человечески». Марго, внимательно прислушивающаяся к разговору, одобрительно кивнула. «Не по-человечески», — рассеянно повторила Софья. «Отнимать чужую жизнь — вот это не по-человечески». Она немного помолчала, что-то обдумывая, а потом добавила. «Не переживай так, девочка. Мы с этим разберемся». «Как?» «Позвоним куда следует». «Анонимно?» «А у тебя, как я погляжу, уже есть подобный опыт». Софья сощурилась, и глаза ее превратились в узкие щелочки. Вместо ответа Арина лишь раздраженно дернула плечом. «Это правильно. Мертвым не помочь, а у живых могут случиться ненужные проблемы». Арина хотела сказать, что проблемы уже случились, потому что еще несколько дней назад и Флора, и Альбина были живы-здоровы, но решила промолчать. Софья не выглядела наивной дурочкой и, видимо, в проблемах знала толк. «Нам лучше держаться подальше от всего этого». Толстуха неопределенно повела рукой в сторону беседки. «У полиции к таким, как мы, доверия мало. Пусть их. Они будут вести свое расследование, а мы свое. Ну, пойдем, а то опоздаем на электричку. Следующая только через полтора часа».